Глава 14. «С моим запахом что-то не так?» Я попыталась изобразить улыбку. Надеялась, что таким образом смогу придать обстановке непринужденность, но получилось паршиво. Особенно, если учесть то, что я сама в этот момент была напряжена до предела. Лиам сделал шаг в мою сторону, и мне огромных усилий стоило остаться неподвижной. Парень медленно и не торопясь обошел меня. Скользил по мне взглядом и опять вдыхал запах носом. «Ты ведешь себя странно». Я вновь улыбнулась, но на этот раз пыталась скрыть свою нервозность. Насколько же трудно было сдерживать себя. Хотелось прямо посмотреть на Лиама и задать ему множество вопросов. Но я не могла себе этого позволить. И так привлекла к себе слишком много внимания и уже сейчас понимала, что, судя по всему, Лиам что-то заподозрил. «От тебя пахнет мацом», – изрек он, вновь выдыхая сигаретный дым. «Так в этом состоит странность моего запаха». Мысленно я облегченно выдохнула. «Нет». Я опять мгновенно напряглась. С губ чуть не сорвался вопрос. «Так в чем его странность?» Но, стиснув зубы, я сдержала себя. Понимала, что лучше не затрагивать эту тему, не углубляться в нее. «Я истинная маца», – сказала. И в этот момент в голове щелкнуло от мыслей, которые вызвали ироничную улыбку. Я постоянно твердила себе, что мне нельзя затрагивать события прошлого. Но ведь действительно уже вляпалась дальше некуда. Я раскрыла себя, как истинная Райта, и из-за меня тут началась война. Куда, черт возьми, хуже. Правда, все равно не стоило раскрываться перед Лиамом. Ни в коем случае. «Истинная Матса?» Лиам приподнял бровь, а я кивнула. Немного потопталась на месте и сказала. «Мне нужно идти». Прежде чем он еще что-то сказал, я развернулась и очень быстро ушла. Будучи в потоке своих лихорадочных мыслей, пришла к выводу, что как раз самое время впасть в депрессию и поразмышлять на тему того, что я натворила, когда влезла в прошлое. Черт, нельзя было вести себя более незаметно. Опустив голову, я вернулась в спальню. Сейчас там как раз был Райт. Сидя в кресле, он просматривал бумаги в каких-то папках. Причем их перед ним была целая гора. Еще Мац курил, из-за чего в спальне витал запах горького дыма. Он и Лиам вообще курили очень много. «Можно я возьму твой телефон?» – попросила у него. «Хочу войти в сеть». «На кровати лежит планшет. Бери его». Стоило мне войти в спальню, как Райт оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. «Спасибо». Я упала на кровать и, взяв планшет, перевернулась на живот. В первую очередь пролистнула новостную ленту. Стало интересно, какие мировые проблемы были актуальны на этот день. Но к моему разочарованию, почти все новости были про какого-то певца, которого поймали на распространении наркотиков и проституции. В итоге мне стало даже интересно, что это за певец, и я посмотрела пару клипов, после чего поняла, что ранее слышала его песни. Мама, когда готовит, часто включает ретро-радио. Вот там звучали его песни. Хотя, я бы не сказала, что они старые, раз этот певец был таким популярным всего лишь 14 лет назад. Я еще немного полазила в сети. Стало интересно, какие социальные сети сейчас в моде и какие темы самые обсуждаемые среди молодежи. А то, порой общаясь с Умой или Долой, я понятия не имела, о чем они говорили. Просмотрела модные тренды и поймала себя на мысли, что в своем времени я почти не выпускала телефон из рук, а в прошлом – это впервые, когда зашла в сеть. «Из какого города ты приехала?» Услышав вопрос Райта, я подняла голову и посмотрела на него. Только сейчас поняла, что и он все это время смотрел на меня. А я-то думала, что за давление ощущала. «Из Гродца», — сказала первая пришедшая на ум название города, после чего опять посмотрела на экран планшета, в поисковике вводя новые запросы. «Когда у тебя день рождения?» «1 числа следующего месяца». «Исполнится 19?» «Да». «Ты лжешь». Я нахмурилась и опять подняла взгляд на Райта. Стиснув сигарету зубами, он смотрел на меня мрачно. «Судя по твоему запаху, он только сформирован. Тебе совсем недавно исполнилось 18. «Ты ошибаешься. Мне скоро 19. Я решила настаивать на своем, после чего опять посмотрела на планшет. И я не понимаю, к чему все эти вопросы. Я хочу знать, с кем теперь проведу всю жизнь. Я напряглась. Причем очень сильно. Прикусив губу, я обернула планшет к Райту и показала то, что сейчас там искала. В поисковике виднелся запрос «Как можно разорвать истинность?». «Не переживай, я уже очень активно работаю над тем, чтобы нам не пришлось всю жизнь быть вместе». Казалось, что глаза Райта стали еще темнее. Но не обращая на это внимания, я продолжила поиск. Конечно, понимала, что навряд ли в сети найду способ разорвать связь, но искала хоть какие-то зацепки. «Тут пишут, что истинность не терпит измен», — сказала, пролистнув статью. «Слушай, пойди, пожалуйста, измени, проверим». Подняв взгляд на Райта, я поняла, что он все так же смотрел на меня. Откинувшись на спинку кресла, по-прежнему курил, но на мои слова никак не отреагировал, даже бровью не повел. «Ладно», — буркнула. «Но измену возьмем как одну из зацепок. Я еще поищу. Можно я с собой возьму планшет?» Райт ничего не ответил, а я молчание приняла как знак согласия. Сползла на пол и пошла к двери. «Ты куда?» – услышала вопрос Райта. «В столовую. Хочу поесть. Тебе еду принесут сюда. Я лучше пройдусь». Я быстренько выскользнула в коридор и подумала о том, что Райта я ни разу не видела в столовой, как и Индиру и Калина. Пока ела, опять не отрывалась от планшета. А потом, сидя на крыльце убежища, издалека наблюдала за Лиамом, сфотографировала его на планшет, после чего сбросила фотки в облако в сети, себе на память. Немного позже пошла помогать Уме убирать во дворе. И как-то само по себе, увидев битые мячи, я уговорила ее сыграть в бейсбол. Сразу мы просто дурачились, смеялись и в шутку подавали друг другу мячи. Тем более Ума не знала правил игры. Но позже к нам подтянулись другие девчонки, которые тоже по большей степени дурачились. Но когда к нам начали присоединяться и парни, игра приобрела более жесткий оборот. И в итоге в игре остались только две девушки – я и Кристи. Чтобы было честно, нас поставили питчерами. В очередной раз, выйдя на горку, чтобы подать мяч, я увидела, что неподалеку от нас, опершись плечом о дерево, стоял Лиам, наблюдал за игрой. Вернее, в этот момент смотрел на меня. «Присоединишься к нам?» – спросила у него. Это получилось исключительно рефлекторно. Наверное, мне действительно этого хотелось. «Нет», – сказал он коротко. «Боишься проиграть?» – спросила у него. Ощутила, что вокруг стало тихо, и все будто бы боязливо замерли. Но я, увидев, что голубые глаза Лиама стали более темными, наоборот улыбнулась и добавила. «Альфа боится, да? Не переживай, я буду поддаваться». «Вот как?» Лиам некоторое время молча стоял и все так же смотрел на меня, но потом пошел к нам. Из-за того, что к игре присоединился Альфа, команды начали спорить, за кого он будет играть, ведь именно эта команда точно выиграет. В итоге я насобирала камней и пошла к зданию. Прекрасно знала, где находилось окно спальни Райта, вернее, балкон со стеклянной дверью. И сейчас начала кидать туда камушки. Прошло не больше минуты, как дверь открылась, и появился Мац. Злой, но увидев меня, он приподнял бровь. «Мы играем в бейсбол. Спускайся и присоединяйся». «Нет». Он уже собирался уйти, как я спросила. «Боишься?» Райт замер и медленно опять обернулся ко мне. Его взгляд пылал чернотой. Но я улыбнулась и добавила. «Так ты боишься, а еще Альфой называешься». В итоге, через 5 минут, Лиам и Райт, оба мрачные, стояли около первой базы. Они молчали, но оба сверлили меня взглядами, явно не понимая, какого черта они согласились на игру. А я улыбалась, как никогда ранее. Был брошен жребий, какой из Альф будет играть за какую команду. Но чтобы было честно, заранее договорились, что Райт и Лиам будут только кетчерами, без возможности выйти против питчера как беттера. Лиам попал в мою команду, и моей радости не было предела. Но сразу я опасалась подавать мяч, из-за чего он подозвал меня к себе. «Боишься тут только ты», — сказал он, когда мы отошли в сторону. В этот момент Я ощутила на себе прожигающий взгляд Райта, но не обратила на него внимания. «На тебе нет защиты. А если я попаду мечом в тебя?» — хмуро спросила у Лиама. Постоянно сдерживала себя, чтобы не смотреть на него слишком явно, не рассматривать его, хотя очень хотелось. Правда, из-за этого могло показаться, что я смущалась. «Не попадешь. Не сдерживайся». Я немного помялась, но кивнула. Следующие броски были более свободными. И видя, что Лиам вообще без труда ловил мяч, я перестала сдерживаться. Я вообще часто с мальчишками играла в бейсбол, поэтому опыт имелся, и сейчас в игру вступала с полной решимостью. Наблюдая за Райтом и Лиамом, понимала, насколько чудовищна сила Альф. Это виднелось даже в простой игре в бейсбол. Сидя на корточках позади беттеров, они без перчаток ловили любые мячи, при этом даже не прилагая к этому особых усилий. Проклятье. Они даже казались ленивыми. И во время игры спокойно себе курили и разговаривали друг с другом на темы, которые совсем не касались бейсбола. И девчонки, которые тут собрались, вовсю пожирали Лиама и Райта взглядами. А меня раздражало то, что они так смотрели на моего отца. Не знаю, что со мной происходило, но в такие моменты во мне просыпалась жуткая ревность. Правда, совершенно не та, которая бывала у девушек к парням. Правда, от этого она слабее не становилась. Но все-таки игра взяла свое напряжение. Броски, пролетевшие ининги и желание вырвать победу. Закончилась игра дракой, в которую я сама чуть не полезла. И плевать, что меня бы там просто раздавили. Я была на взводе. Но Райт меня удержал за шиворот толстовки и сказал отойти в сторону. После чего они с Лиамом буквально за несколько минут всех утихомирили. Сделали это очень жестко. Мне даже стало как-то не по себе. После этого Райт сказал мне возвращаться в спальню. Он же сам остался дальше разбираться с теми, кто подрался. Я спорить не стала. Хотела принять душ, поэтому, вернувшись в комнату, пошла в ванную и там разделась. Встала под теплые струи воды и закрыла глаза. Несмотря на то, чем закончилась игра, она принесла хорошее настроение, поэтому я улыбнулась, но вздрогнула, когда мощное тело прижалось ко мне сзади, и я ощутила огромную возбужденную плоть, упирающуюся мне в поясницу. Я резко подняла голову и увидела Райта. Он тоже был полностью обнаженным, и жар его кожи, соприкасаясь с моей, опалял. Сжав ладонями мои запястья, он заставил меня опереться руками о холодную плитку, будто желал, чтобы я приняла более устойчивое положение. «Что ты делаешь?» — спросила, широко раскрыв глаза, но против воли все же оперлась руками о плитку, иначе упала бы от того, как Альфа вжимался в мое тело. «Хочу, чтобы ты исполнила свой супружеский долг». Он провел грубой рукой по спине, и я против воли прогнулась. Сейчас еще более отчетливо ощущая, насколько сильно его собственное тело было напряжено. Словно он сдерживался из последних сил, но вот-вот жестко набросится, растерзает. «Я не буду», — хотела сказать твердо, но задрожала, когда его пальцы порочно коснулись моего лона. Я не понимала, что происходило. Хотела сопротивляться, но, наверное, из-за игры устала и расслабилась. Потеряла прежнюю хватку. А его чертов запах опять дурманил. «Что такое, Джая? Боишься?» — спросил Райт, наклонившись к моему уху. А я опять вздрогнула, лишь уголком сознания понимая, что он назвал меня именем моей мамы. Значит, узнал, под каким именем я тут жила. «Вроде сильная девушка, но в итоге такая трусиха. Мои уловки на меня же не действуют!» — сказала сквозь плотно сжатые зубы. Этим пыталась скрыть то, что голос начал дрожать. «Неужели? А я вот думаю, как наказать тебя за твои манипуляции?» Райт укусил замочку уха, а у меня от его слов острое покалывание пробежало по телу. «Я вот во время игры посматривал на твою задницу». С этими словами Мац шлепнул меня по попе так, что я вздрогнула, но не смогла унять той россыпи мурашек, которые пробежали по телу вместе с легкой волной боли. «Она у тебя классная. И вот я подумал, что раньше не трахал тебя в нее. Нужно это исправить».